Глава пятая. «Кому тут принадлежит власть?» — спросил я у Анны, окончательно высвобождая ее от пут. «Моему мужу», — бросила девушка печальный взгляд на лежащего в траве Робера. «Он хоть и француз, но подданный короля Филиппа», — пояснила она, поправляя разорванное платье и беспокоясь, чтобы мы сквозь дыры не пытались заглядываться на ее прелести. «Муж твой предатель, а ты отказываешься его добивать», — рассмеялся Дебержерак. «Побереги воздух, дружище», — обратился я к носатому. «А то я слышу, как свистит твое легкое». «К черту тебя!» — буркнул парижанин. «К черту! И на его величество Филиппа тут дамы!» — напомнил я, и Дебержерак замолчал. «Ну давайте уже съезжать с дороги, нечего мешаться под ногами у армии». Планше согласно закивал. Спрятаться мы все равно не могли, но освободили путь и завели пленников, уже всех троих, включая Робера, за дерево. Раненый Серано даже слез с лошади и ненавязчиво приставил шпагу к шее О'Нила. Планше достал нож, присев перед Роджером, и уткнул острие под подбородок ирландца. Я едва успел снять злосчастную веревку, когда конница пронеслась мимо нас. Это действительно были испанцы, но не целая армия. Около дюжины парней с короткими, короче, чем наши мушкеты, ружьями. «Они не могли нас не заметить», — обернулся я к своим товарищам, когда лошади скрылись из вида. «Они заметили, но у них есть дела поважнее», — пожал плечами О'Нил. «Наконец-то к Арасу прибудет подкрепление, о котором я так просил». По лицу ирландца блуждала печальная улыбка. «Может быть, еды бы привезли», — грустно пробасил Роджер. Повернувшись ко мне, он грустно произнес. «Крыс когда-нибудь ел, гасконец?» Понятия не имею почему, но я бросил вопросительный взгляд на Планше. Слуга секунду замялся, а потом ответил. «Только наспор». Чем вообще занималось мое тело до того, как я в него попал? Впрочем, свое дело оно знало на отлично, и в любой драке мне было грех жаловаться. «Не похоже на подкрепление», — поспешил я перевести разговор на более насущные темы. «Всего 12 всадников». «А тебя сильно приложило», — вздохнул Дебержерак. «До сих пор память не восстановилась». «Если честно, да. Не было смысла спорить. Наверное, Франции бы повезло куда сильнее, если бы в молодое крепкое тело Д'Артаньяна попал какой-нибудь 90-летний профессор истории, а не тульский экономист, большая часть работы которого заключалась в том, чтобы убеждать акул и пираний есть друг друга». «Это разъезд», — терпеливо пояснил О'Нил. — «Разведка. Корона не знает, что с крепостью. Меня схватили до того, как я успел отправить гонца по реке. Последнее донесение было о том, что мы держимся, но отчаянно нуждаемся в помощи». — «Нас было всего 2000, а вы собрали 1030», — словно обиженный ребенок подытожил Роджер. На него даже смотреть было жалко. «А ведь я совсем не подумал об этом», — пронеслось в моей голове. «Никаких нормальных средств связи, никаких раций или хотя бы телеграфов». «Как далеко может быть их армия?» — спросил я. Все равно пожал плечами, потом скривился от боли. «Ближе, чем тебе хотелось бы», — усмехнулся О'Нил. Я почесал в затылке. У нас было всего 2 мушкета и 1 пистолет. К тому же все равно был ранен. Каким бы я себя ни чувствовал героем авантюрного романа, некоторые вещи были попросту невозможны. И все же мне совсем не хотелось, чтобы испанская армия двинулась на только что захваченный нами Арас. Хоть веревку между деревьями натягивай, как в мультиках. «Положим», — рассудил я вслух, — «мы снимем троих на обратной дороге одним залпом. Останется 9». «Даже не думай, приятель», — покачал головой носатый. Я помог ему взобраться на лошадь. «Нам нужно уходить, может быть, по проселочным дорогам». «В округе есть те, кто сочувствует французам?» — спросил я у Анны. Девушка кивнула. «Каждый второй, месье». «Но ты не успеешь их организовать», — сказал О'Нил. «Впрочем, я возражать не буду». «Спасибо, в тебе я не сомневался». Я усадил на лошадь Анну. Девушка не очень уверенно держалась в седле, села по-дамски боком, но за поводья ухватилась. Я запрыгнул на коня Робера. Самого месье де Бейл мы связали, вставили в рот кляп и оставили под тем же деревом, на котором он собирался повесить свою жену. Но я думал уже не о нем, не о миледи. Все мои мысли занимал вражеский разъезд. Если бы у нас были хотя бы гвозди, я бы попытал счастье с пороховой бомбой. «Планше, у тебя есть гвозди?» — на удачу спросил я. Слуга отрицательно покачал головой. Стало совсем грустно, но нужно было отступать. Чувствовал себя как в компьютерной игре, когда нужно обойти опасного противника, который тебе пока еще не по зубам. Мы поехали по проселочной дороге, но я все равно рылся в седельной сумке, надеясь найти хоть что-то, что можно приспособить для бомбы. «Что ты задумал?» — поинтересовался усатый. «У тебя есть бомба?» — спросил я, не отрываясь от содержимого сумки. Хлеб, фляга, еще одна фляга, сухарь, носовой платок, какой-то тканевый сверток. — Нет, конечно, — сухо рассмеялся парижанин. — Тебе все не дает покоя разъезд? Я кивнул, разворачивая сверток. Ожидал там увидеть мертвую мышь, но оказалось печенье. Точнее, тонкий слой сухого хлеба, залитый чем-то сверху. Я принюхался. Было похоже на марципан, а пахло дыней. — Как давно у меня эта штука? — спросил я у планше. Слуга раздумывался во секунду. — 3 дня, мессир. Он облизнулся. — Колесо он совсем свежий, но если вам не нужно, можете отдать мне. Я рассмеялся. Первым порывом было бросить печенье слуге, но был вариант и более этически верный. — Миледи, — обратился я к Анне, — этому Карлсону 3 дня, но если вы голодны... — С удовольствием. Девушка чуть склонила голову и приняла у меня из рук печенье. Потом бросила короткий взгляд на планше. — Вас не оскорбит? Я только пожал плечами, немного смутившись от взгляда миледи. Она снова склонила голову, потом разломала печенье пополам и отдала половинку слуге. Тот принялся восхвалять ее благородство, щедрость и, конечно же, красоту. Была ли она хотя бы капельку похожа на образ, воплощенный Маргаритой Тереховой? Да не на грош. Ой, простите, Денье. И, соответственно, никоим образом эта юная особа не походила на роковую блондинку из романа Дюма. Уж цвет волос-то точно был не тем, и Анна была похожа на миледи в исполнении Милы Йовович. Даже закрученные, правда, уже поистрепавшиеся локоны такие же. Правда, костюм куда проще. Я понял, что откровенно пялюсь на миледи и отвернулся. Стало неловко. Девушка буквально полчаса назад потеряла мужа, да и то еще, быть может, надеяться на трогательное воссоединение. Это бесило сильнее всего, и я мысленно согласился с непрошенной мудростью Сирано де Бержерака. К моему удивлению, ни через час, ни через 2 разъезда слышно не было. Я надеялся, что испанцы не были готовы встретить нашу армию и попросту погибли. Впрочем, надеяться я мог на что угодно. Мы проезжали мимо зеленых лугов и высоких мельниц, мимо уютных крестьянских домишек и загонов со скотом. Местные не спешили нас встречать по определенным причинам, и все же повсюду были такие приметы благополучия, что даже не верилось, будто вокруг война. «И везде так?» — спросил я у Сирано, окидывая рукой развернувшуюся вокруг пастораль. Носатый неопределенно качнул головой. «Если бы. От империи, считай, ничего не осталось. В Кастилии каждый горный выступ смазан кровью», — грустно рассмеялся он. «Вам только кажется», — сказала миледи. «Испанцы доят нас, словно коров. До графства Артуа еще не дошло разорение, но это вопрос времени». Я кивнул. Буквально через полчаса мы увидели подтверждение ее слов. Несколько домов стояло заброшенными, во дворе тлели кости животных. Крыша коровника обрушилась. «Здесь жила семья Ван Бюрен», — пояснила Анна. «Сыновья присоединились к Фредерику Генриху, отправились на север воевать. Мой муж, пенсионер Лиля...» «Кто?» — переспросил я. «Пенсионер», — Анна насупила покрытой веснушками носик. «Раньше их звали адвокатами. Глава города». Я усмехнулся. «Похоже, мне нужно будет побольше узнать об этой стране». В общем, Робер разорил их в наказание остальным. Жизнь здесь крутится, вокруг городов. Было похоже на правду. «Отсюда хорошо простреливается дорога», — протянул я. «Все не уймешься?» — спросил Сирано. Я кивнул. «Ну, попытать счастье можно, но для чего? Не вернется этот разъезд, испанцы пошлют следующий». «Ну, не сразу. Еще день выиграем для наших». «В тебе просто играет гасконская кровь», — заметил раненый. «Ну, черт с тобой, 2 против 12». Парижанец задумался, но я уже направил лошадь к разрушенной ферме. «В придачу слуга и женщина», — продолжал Сирано де Бержерак, — «а скажут?» «Скажут, что нас было 4». И я остановился, вспомнив этот фрагмент из советского телефильма. Вот только там действие происходило уже в Париже, и Д'Артаньян сражался бок о бок с 3 мушкетерами, из которых я до сих пор повстречал лишь одного, да и того с нами теперь не было. Мы добрались до покосившейся ограды, завели лошадей за дом, привязали. Затем планше соорудил кляпы для пленников, и я решил проверить дом. Он был каменным, одноэтажным, но просторным. Судя по всему, крестьяне в нем жили зажиточные. 3 комнаты, считая огромный центральный зал с печью и большим деревянным столом. 2 остальные комнаты спальни. Я надеялся найти хоть какое-то оружие, но, видимо, сыновья забрали его с собой, когда уходили на войну. Конечно же, будь у нас хотя бы пара дополнительных мушкетов, жизнь стала бы куда веселее. Из окна большого зала дорога была как на ладони. Возле него мы и засели. Решили, что если разъезд не появится до заката, значит, нарвался таки на наших, и можно спокойно продолжать наше путешествие в Лиль. Планше, так же, как и я до этого, с удивлением оглядывал дом. «Как же богато они жили!» С завистью протянул слуга, вынимая из печи старый закоптившийся горшок. — Вы только гляньте, мессир. — Я тоже была поражена, — призналась Анна, — когда только приехала во Фландрию. Здесь все так... по-другому, после Парижа. — Жаль, что мы там не встречались, — начал было Серано, но я бросил на него короткий и очень злой взгляд. Носатый поспешил заткнуться. — В Париже нищие все равно богаче, чем самый трудолюбивый гасконец, — буркнул Планше. Я уставился в окно. Дорога была пуста, на другой ее стороне раскинулся цветущий луг. А я даже не знал, какой сейчас месяц. «Жизнь крутится вокруг городов», — повторил я словами леди. «А что местные феодалы?» «И они в городах», — ответила девушка. Я кивнул, наконец-то соображая, что к чему. «Друг Серано, я, кажется, знаю, зачем я здесь. Чтобы убивать испанцев, я полагаю?» Мне оставалось только рассмеяться. Фландрия, как ее здесь называют, цветущая и богатая страна. Но экономический подъем Голландии я проходил в университете. Может быть, я и не был самым способным студентом 20 лет назад, но что-то запомнил. Первое европейское государство, отбросившее душащие их феодальные законы, сконцентрировавшее всю власть и все деньги в городах. Кажется, единственное государство, перешедшее к раннему капитализму. Самое богатое государство своего времени. Имело ли это значение сейчас? Только если нам удастся выжить. Я зарядил оба мушкета и пистолет. Приставил мушкеты к окну. «Как быстро сможешь перезарядить?» — спросил я у Планше. «Секунд 40, мессир», — ответил слуга. Я перевел взгляд на Серано де Бержерака. «Боюсь, приятель, что столько же», — тот погладил рукой перевязанную грудь. Наши пленники замычали, явно предлагая свою помощь, но я только отмахнулся. Главное было не сводить с них глаз. «Миледи», — я повернулся к Анне. Она уже нашла где-то иголку и нитки, при том, что я уже осматривал дом и ничего полезного обнаружить не смог. Девушка зашивала платье прямо на себе. «Вы не против нам помочь?» «Я не так хорошо обращаюсь со шпагой, мсье», — ответила она. «И не умею перезаряжать мушкеты». «Бросьте, я бы даже не попросил об этом даму. Уверен, из вас выйдет отличная актриса. Хотите, чтобы я изображала девушку в беде?» «Совсем напротив», — улыбнулся я. «Скажите, что вас попыталась схватить парочка французских офицеров. Вы их опоили». — Испанцы не пройдут мимо возможности навариться на пленниках, — догадался Серано де Бержерак. — В этом вы с ними похожи. — Но у меня мушкет длиннее, — огрызнулся я. — Так сможете? А она кивнула. Мы засели у окна, успели даже перекусить хлебом и сыром. Серано рвался к бурдюку, но я настоял на том, чтобы он воздержался от вина до заката. Солнце миновало зенит и медленно покатилось к закату. Планше как раз кормил хлебом наших пленных ирландцев. Разумеется, мы бы не стали их развязывать в столь специфических условиях, когда я заметил приближающихся испанцев. Их было лишь на одного меньше, чем утром. Анна выскочила из дома, мы спрятались. В закатных лучах испанцы казались чуть ли не демонами. «Господа, господа!» — закричала миледи, выбежав к ограде. «Прошу вас, скорее!» «Что случилось?» — недовольно бросил один из всадников. Они не остановили лошадей, а только перешли на размеренный шаг. «Двое французов», — запричитала девушка. «Не знаю, откуда они взялись, но они хотели». Анна зарыдала. Не так, как было утром. Тогда по щекам девушки бежали слезы, но держалась она достойно. Сейчас же миледи выдала настоящее представление. Давя слезами и размазывая их по лицу, она продолжала. «В доме. Я смогла напоить их вином, прежде чем...» «Что за французы?» — оживился другой всадник. «Ага, значит, я не прогадал». «Офицеры», — едва скрывая радость, выпалила Анна. Всадники переглянулись. «Мы сейчас же их схватим», — обрадовавшись, пообещали испанцы и направили лошадей к нашим развалинам. Я жестом подал знак Серано ждать, но шепнул Планше. «Запаливай». Слуга послушно запалил для нас два обрезка трута, так, чтобы искры или тем более тлеющего огня не было видно снаружи. Мушкеты были уперты в подоконник, никаких стекол или хотя бы бычьего пузыря из фэнтези-книжек в окнах не было. Испанцы подъехали к ограде и начали спешиваться. «Они в доме!» — причитала Анна, бочком отходя с линии огня. Я кивнул Планше, и тот передал нам труты. «Попались!» — улыбнулся я, вставив трут в запальное отверстие. Носатый сделал то же самое. Я опустил дуло мушкета пониже, потому что уже привык к тому, как он прыгает в руках при выстреле. «Если целиться прямо в грудь коня, попадешь человеку в голову», — думал я, позабыв, насколько неточно может быть это оружие. Прогремел выстрел, и нам повезло, что испанцы шли плотно. Моя пуля пролетела сантиметров в 30 от цели, но снесла челюсть следующему. Де Бержерак от чего-то стрелял лучше. С лошади свалился ближайший к нам испанец. Я бросил мушкет Планше и схватился за пистолет. Испанцы закричали, кто-то, видимо, старший среди них, закричал. «Они пришли в себя! Скорее в дом!» «Черт возьми!» — рассмеялся носатый, перезаряжая свой мушкет. «Они все еще верят словам нашей рыженькой!» «Побольше уважения к даме!» — с улыбкой посоветовал я, выбрасывая отработавший труд. Поблагодарив судьбу за то, что послала мне пистолет с колесцовым замком, я позволил себе высунуться из окна. Все равно испанцы бежали колоть нас шпагами, никто из них не пытался зарядить свой короткий мушкет. «Кусай за пулю!» — крикнул я тому, что отдавал приказы, и направил пистолет ему в живот. Прогремел выстрел, пуля вошла в шею бедолаги, и тот, заливая все кровью, повалился на землю. Оставалось всего-то 9 очень злых испанцев, уже выхвативших из ножен свои шпаги.